впустил Малея и его спутников и почтительно дожидался дальнейших распоряжений. Малея приказал ему сообщить полковнику когорты, что генерал Ламотт желает видеть его. Это имя принадлежало офицеру, который даже не подозревал о заговоре Малея. И впоследствии настоящему Ламотту было очень трудно доказать свою невиновность. Подозревали, что он состоял в заговоре, или, по крайней мере, знал о том, что Мале думает назваться его именем. Между тем Мале, просматривая список генералов, совершенно случайно остановился на фамилии Ламотт. Мале последовал за начальником караула и вошел вместе с ним в комнату полковника. Полковник Сулье, участвовавший в итальянской кампании, помнил подвиги Наполеона, когда он еще был первым консулом, и обожал его как императора. Со временем ему пришлось жестоко поплатиться за свое легковерие. Внезапно разбуженный полковник был поражен, увидев в своей комнате генерала, его адъютанта и комиссара полиции. Сулье протер глаза и тревожно спросил, что случилось. — Я вижу, что вас еще не известили о важной новости, — спокойно проговорил Мале. — Итак, знайте, император умер. Сенат, собравшись ночью, провозгласил временное правительство. Я генерал Ламотт. Вот приказ, который я должен вручить вам от имени генерала Мале, назначенного военным губернатором Парижа. Мне поручили следить за тем, чтобы этот приказ был выполнен в точности. Сулье был не совсем здоров, и ошеломляющая новость лишила его всякого присутствия духа, всякой способности рассуждать. Он сделался жертвой обмана и поплатился за это своей жизнью. Сулье чувствовал себя совершенно разбитым и начал торопливо одеваться. Его руки дрожали, он не мог надеть сапог, всовывая в него не ту ногу, которую следовало. Импровизированный комиссар полиции подал ему копию сенатского решения и письмо за подписью Мале. В последнем сообщалось, что генерал Ламотт передаст полковнику Сулье распоряжение сената, которое полковник Сулье должен немедленно выполнить. Приказ гласил следующее. Вооружите, возможно, скорее всю когорту, соблюдая величайшую тайну. Ввиду этого не позволяйте извещать офицеров, находящихся в данную минуту вне стен казармы. В тех отрядах, где отсутствуют офицеры, команду на себя возьмут фельдфебели. Этот приказ, если допустить, что император действительно умер, не представлял собой ничего невероятного. Для большей убедительности в конце приказа находилась приписка. Генерал Ламотт передаст вам чек на 100 000 франков, которые предназначаются на повышение жалования солдатам и на двойные оклады офицерам. В постскриптуме значилось, что полковник Сулье, счастью своих солдат, должен отправиться в городскую ратушу и передать прилагаемое запечатанное письмо префекту Сены, который должен был приготовить к 8 часам большой зал для принятия генерала Мале со штабом. Легковерный Сулье ни на одну минуту не усомнился в правдивости сообщенной новости и в законности отданных распоряжений. Его даже не поразило странное требование не извещать офицеров, находившихся вне казармы. Полковник позвал своего адъютанта Антуана Пиккереля и поручил ему немедленно вооружить солдат и собрать их во дворе казармы. Туда же отправился он сам в сопровождении Мале, Бутре и Рато. Бутре торжественно прочел вслух решение сената.